386. Гуру. Если внимательно всмотритесь и вдумаетесь в нашу жизнь, в наше творчество и труды, то нетрудно составить себе ясное и четкое представление о том, что мы оставили людям после себя, чем наполнены были наши мысли и устремления, и какими образами красоты и какими чувствами наполнили и насытили мы пространство. И это поняв, можете спросить уже самих себя: а что сделали и делаем мы сами, чтобы оставить после себя людям нечто прекрасное и достойное последователей великого учения жизни, каковыми считаем себя?